Глава 1. Часть 4. Три человека встретились в подвале старой заброшенной церкви святого города Хайнстия. Один был крупным в черных доспехах. Второй была невысокая женщина в легкой одежде. Третьим был высокий джентльмен. Скрытая подготовка прошла успешно. Наш господин бессмертный король уже готов отправить магического серебряного великана на столицу. Вести переговоры с аристократами более бессмысленно. Это стало ясно после случая с графом Абаком, а после инцидента с виконтом Лагером выглядит лишь тревожнее. Сообщал крупный человек в доспехах двум своим товарищам. Скорее всего, из-за брони голос казался низким, напоминающим рев демона. Они были лидерами свистящего демона, мудрецами. Человека в доспехах называли «Рыцарь Кровавого Тумана». Он был товарищем Бессмертного Короля еще до образования Свистящего Демона и жил уже больше сотни лет. «Люди этой страны сплошные глупцы, но безумцы из Инквизиции опасны. Они определенно перегибают палку. Но в этом одна из слабостей страны. Мы должны устранить их до того, как используем магического серебряного великана. Устранение кардинала Зебедая и четырех великих святых столпов Хайнстии является нашей последней задачей перед решающим сражением». Прежде чем совершить революцию, они уничтожат величайшую силу королевства – Инквизицию. Средний маг перед ними вообще ничего не может, лишь умереть. К тому же инквизиторы действуют скорее как живые инструменты. А вот магия свистящего демона почти не скоординированы. Сколько бы ни было второсортных бойцов, смысла в них никакого. Они потеряли много магов из внутренней организации Ангела Смерти в Тотамбурге, что в землях Виконта Лагара, и теперь собрались четыре мудреца, чтобы нанести прямой удар. «Можно положиться на моих жучков, но они куда ценнее каких-то слабых магов», — пораженно проговорил высокий джентльмен. Он сидел на старом, готовом сломаться стуле, и гладил спину сиявшего красновато-фиолетовым светом жуткого насекомого длиной около половины хейна, 50 сантиметров. «Ну да ладно. Уверен, я смогу больше, чем все они вместе взятые. Все же я, как и ты, бессмертный. Однако, разве принцессы и рыцари не должны явиться? Я их ни разу не видел. К ним относятся как к старым товарищам, но вот их отношение мне не нравится». «Не надо, горшок жуков. Они странные. И головы у них, ну, соображают неважно. Они придут, но что будут делать, не представляю. Однако их боевая мощь впечатляет». «Мне не нравится, что меня ставят с ними в один ряд. Я уже сыт обреками вроде трупного старика и смеющегося шута. Их уже убили. Может, уже хватит всякий раз добавлять каких-то бесполезных типов?» Выглядевший молодо горшок жуков посмотрел на женщину и улыбнулся. «Но по сравнению с ними, от тебя есть толк. Лишь против тебя я выступать не хочу, как обладатель секретных знаний. Давай все же ладить». «Благодарю за доверие», — безразлично сказала женщина. «В любом случае мы действуем по воле Бессмертного Короля. В этот раз, по его же воле, я здесь в качестве подстраховки, что не очень вдохновляет. Основные силы – Горшок Жуков и Роза Полумирья. Я буду в качестве поддержки. Вы можете использовать магию, позволяющую убивать массово. В этот раз это тоже важно. Сделаем все, как полагается». «Да, положитесь на нас». На губах Розы Полумирья появилась улыбка. «Из-за трупного старика и плетущего истину нас начали недооценивать. Так что я покажу этим любителям мирной жизни, как страшен настоящий колдун. Вам тоже лучше сделать все как надо. Всех столпов изобедаю, я буду так убивать, что они пожалеют, что родились, и будут проклинать своих матерей и бога, в которого верят». Мужчина поднял огромное насекомое, оборвал крылья и стал терзать спину. Шкура была разорвана, текли жидкости, существо дергало лапами. «В этот раз я могу быть серьезным. Наконец-то ударю в полную силу впервые за много десятилетий». Мужчина бросил насекомое на пол. Какое-то время оно слабо двигало лапами, пытаясь встать, но из разорванного живота начали выбираться личинки. Насекомое оказалось съедено. Мужчина собрал все, что осталось, высунул длинный язык и засунул в рот. Присев, он стал гладить мелких насекомых указательным пальцем. «Хорошие, милые милашки. Ладно, я использую подземелье, чтобы подготовиться. А вы пока убивайте время в другом месте». «Кстати, виконту Лагара вроде как помешала странная нежить. Будьте осторожны». «Осторожничать тут надо лишь тебе. Я его видел с помощью проклинающих насекомых, но такие негибкие типы идеально подходят для меня. Куда проще драться с ними, чем с тобой. Уж прости, но я и рыцарь кровавого тумана, бессмертные». Услышав предупреждение Розы Полумирья, мужчина лишь бесстрашно улыбнулся.